«Не просто магистр», — произнес Дубрак Кинта. «Это Light Flying Star. Он один из самых заметных джедаев последних нескольких десятков лет. Некоторые мои знакомые», — Жорж Кардас хмыкнул на этих словах, — «характеризуют Флейнгстера как ходячую катастрофу. В определенном смысле, они правы. Однако, если ваши знакомые так его характеризуют и настолько плохо к нему относятся, судя по вашему выражению, Дубрак, почему бы им не попытаться договориться с ним, или решить вопрос вполне радикально, договориться?» С сомнением спросила Мэрис. «Джедаи – это защитники галактики. С ними почти невозможно договориться, если речь идет о страданиях разумных. Было очевидно, что Мэрис Фераси излишне идеализирует этих разумных. Тем более с ними нельзя решать вопрос радикально», — дополнил Кардас. «Многие пытались, в том числе и с Флейнгстаром, но это довольно глупая затея. Вы когда-нибудь пытались застрелить того, кто на тончайший кусок света, я не шучу, ловит другой такой же тончайший кусок света? Полагаю, речь идет о световых мечах. Они настолько искусны, лишь одаренный может управляться с таким оружием», — продолжил Жорж. «Оно невероятно опасно в руках необученного разумного и неодаренного. Я видел, как один не самый умный, хвастался тем, что умеет им обращаться, в итоге отсек себе ногу и едва сам не погиб. Свет светового меча режет почти все, что угодно. А джедаи умеют ускорять себя, чтобы приблизиться на расстояние удара. Их скорость едва ли глаз обычный может различить. А Флейнгстар, я слышал, он умеет меняться местами с любыми объектами, в любую секунду. Если подумать, в Ордене он считается третьим по силе, по крайней мере, так говорят мои контакты. Так принесет ли он нам проблем?» — задумчиво спросил Траун. «Он говорит на Чауне, но новостная сопроводительная миссия», — Траун позволил себе немного улыбнуться. «Это что-то новенькое. Чувствую, знакомство выйдет интересным и поучительным. Мой корабль медленно подошел к стыковочному шлюзу, и я заглушил двигатели. МК и ВВ пока что останутся на месте. Мне же предстоят интереснейшие, насколько это возможно, переговоры с крайне неординарной личностью. Если все пойдет по плану и Траун поддастся вербовке, то я смогу получить очень ценного разумного себе в команду. Мои сторонники в Ордене, это несомненно хорошо. Хоть в последнее время некоторые рыцари и мастера, разочарованные темпами реформ, а за мной закрепилась такая репутация, стали больше слушать Бжоруса. И именно таких я, кстати, со сверхдальнего и поснимал. С точки зрения политической логики я поступил не совсем здраво, ведь то был элегантный способ устранить своих конкурентов. Но в то же время, на другой чаше весов, от такого устранения играла моя совесть. 50 тысяч колонистов. Не слишком ли дорога цена за жизни нескольких бузатеров? Вдобавок, в данном уравнении стоит не забывать об угрозах вонгов и тех перспективах, которые может принести нам этот аванпост на окраинах. Так что бузатеры были сняты, в том числе и те, которых рекомендовал Палпатин, а он ни одного Джоруса нахваливал. В то же время, экипаж был наполнен теми, кто мог помочь в этой миссии. Что же до Джоруса? Ну так, если он перестроится, станет одним из шести мастеров колонии и поможет нам в отражении агрессии вонгов тем самым. А если в нем взыграет его характер, в таком случае придется Джорусу потесниться, ведь есть Тивакка, Зао, Фэй. Они вполне смогут продвинуть правильную волю высшего совета. Хотя, вспоминая Джоруса Гбата, весь тот океан бурлящих эмоций, когда мы раскрывали перед ним карты, вряд ли он изменится. Он уже одной ногой темный одаренный. Стоит его только подтолкнуть, и он с удовольствием приобретет золотистого оттенка зрачки и пойдет навязывать силой всем свою волю во имя своей власти и своих извращенных желаний. Такого Джоруса придется устранить. Пусть я перерезал множество темных, однако по-своему мне было их жаль. Таким разумным объяснить бы, что мир не крутится вокруг лишь их хотелок. То, что они забывают в первую очередь почти что всегда, и что приводит к насилию среди одаренных. Темные имеют эгоистичное желание и используют для этого силу. Так что Джорусу придется либо смириться с фактом, перед которым его поставит, либо мы решим вопрос радикально. Точнее, я решу, как тень. Сказал бы кто, что лишь ситхи возводит все в абсолют. Он был бы прав. Так почему же я возвожу ситуацию с падением на темную сторону силы в абсолют? Да потому что я прекрасно понимаю, на что способны темные одаренные. На что способен тот, кто умеет применять телекинез, возможно, стихийные техники силы, а также быть быстрее и сильнее почти всех представителей разумной жизни в галактике, при этом не имея никаких морально-этических барьеров. Вопрос очень трудный, но ответ обычно оканчивается словом «побоище», или же резня заканчивается все смертями в большинстве своем ни в чем не повинных разумных. Поэтому это та самая ситуация, где мнение либо со мной, либо против, действенно в контексте джедаев. По разным вопросам, разные мнения, но не тут. Часы не были поклонниками вычернутости и излишнего пафоса. Это был вполне практичный, рациональный и расчетливый народ, что выражалось во всем, что относится к ним. Внутри их корабля было мрачновато, строго. Меня у стыковочного шлюза встретило два часа, одетые в черную форму флота экспансии и обороны доминации часов. «Оружие», — произнес один из них на чуне. «И вам доброго времени суток», — кивком головы поздоровался я с ними, ответив также на чуне. «Вот, не потеряйте», — я протянул им оба своих световых меча. С Дарианой Траун еще не встретился, так что я успел вовремя, даже нет, я определенно опередил график. Чис, принявший рукояти, озадаченно на них уставился. «Оружие это, оружие», — пояснил я. «Как оно работает, могу показать, но ваш командор Мит Траун Уруада явно не хотел бы долго нас ждать». «Верно», — просто произнес второй Чис. «Чужеродец дело говорит. Давай, принимай и пошли». «Так точно», — произнес Чис и положил мое оружие в футляр. «Вообще оружие одаренного, сила. Было бы желание, я мог бы размотать экипаж этого корабля только лишь при помощи техник силы. Но такой цели не стоит. Меня повели по мрачноватым коридорам, внутрь корабля. НК-47 я оставил на звездном пути, как и ВВ, так что я шел в гордом одиночестве, сопровождаемый двумя часами. Наконец, меня завели в то, что можно было бы назвать командным пунктом. Комната была в меру просторная с часами, что следили за всеми системами корабля. Мне одного взгляда хватило определить то, где какой офицер и за что отвечает, и руководит всеми тот, кто расположился на широком кресле. Палуба, на которую нас завели, находилась на самом верху их капитанского мостика и открывала вид на космос. Траун, точнее Мит Траун Уруада, восседал в кресле. Выглядел он, как типичный чис, синекожий и алоглазый. Он имел черные, как смоль, волосы и был одет в черную форму флота доминации часов с офицерскими различиями. Справа от него стояло три разумных человеческой расы, двое мужчин и одна женщина. Жорж Кардас, тот, кого я идентифицировал, как Жорж Кардас выглядел молодым мужчиной с испаньолкой. Темные волосы были аккуратно причесаны. Он был одет в темные штаны, белую рубашку и накинутую, поверх, темную куртку. Мэрис Фераси. Мэрис Фераси. Я не помню описания ее внешности в книге, однако тут то была красивая, голубоглазая брюнетка со стрижкой под каре, одетая в одежду темных тонов. У нее было вполне милое личико. Дубраккинта. Дубраккинта был выше своих подельников и куда более зрелым, по крайней мере по возрасту. Он имел густую, поросшую темными волосами, бороду и также предпочитал одежду темных тонов. Даже несмотря на слегка приглушенный свет на палубе, я смог рассмотреть ключевых действующих лиц до мельчайших подробностей. Один из стражей, что меня сопровождал, передал Трауну мои световые мечи и тот, махнув рукой, по сути приказал стражу покинуть нас. Оба часа, что меня сопровождали, отошли к двери. «Так вот какой вы, магистр джедай», — произнес Траун, окинув меня с ног до головы своим непроницаемым взглядом. Он поднес к своим глазам рукоять оружия. «Любопытный образец. Я слышал, что ваши световые мечи создаются индивидуально вами. Мне тут немного рассказали про ваш орден, стоило нам столкнуться. И я бы сказал, учитывая их дизайн, что обладатель их крайне решительный и жесткий разумный», он осмотрел гарду. «Однако я не вижу способа применения. Если хотите, могу вам его показать, командор Мит Траун Уруада», спокойно произнес я. «Впрочем, это зависит от того, доверяете ли вы мне, или нет». Пока что, он отложил клинок, что держал перед глазами, на подлокотник кресла. «Нет, вы так и не раскрыли ваших намерений относительно доминации часов. Если бы это был ваш официальный визит, меня бы уведомили, однако вы тут появились явно по собственному почину». «Это так», не стал отпираться я. «Но прежде, чем я поведаю вам суть своей миссии, быть может, вы поясните, что у вас делают все разумные». Я окинул взглядом мужчин и женщину. «Не сочтите за грубость, но мне кажется, что это граждане республики, а не доминации часов». Траун посмотрел на своих гостей, сцепив руки. «Вы правы», — подтвердил он. «Это крелунские торговцы», — попробовал он выговорить слово. Видимо, и для Чуна оно было чуждым. «Карелианские», — поправила его Мэрис. «Мы с Карелли, уважаемый джедай. Я Мэрис Фераси, уважаемый джедай. Вот оно что», — задумчиво я произнес. «Далеко же вам занесло, от Карелли-то, точнее, как именно вас сюда занесло? На самый край галактики мы везли наш товар на продажу», — произнес Дубрак Кинта. «Но нарвались на пиратов. Меня зовут Дубрак Кинта, уважаемый джедай. И командор Траун», — посмотрел он на часа, — «спас нас, пиратов». С сомнением посмотрел я на капитана Дубрака Кинта, тех самых, что искали некоего Дубрака Кинта за контрабанду огнекристаллов. Я перехватил часть их разговоров, когда летел в данные места. «Вы весьма примечательная личность, капитан Дубрак. Вас считают погибшим, или хорошо спрятавшимся, а вы находитесь на военном корабле доминации часов». Я перешел на Минниссиату, чтобы Трауну было понятно, учитывая его прогресс на общегалакте. Наше общение может быть командору не совсем ясным. «К слову говоря, я обнаружил эти кристаллы», — произнес Траун, подключившись к беседе. «Эти кристаллы — опасное оружие диверсии, командор», — пояснил я. «Если их расположить рядом с гипердвигателем, во время гиперпрыжка может произойти взрыв реактора, что во время такого важного процесса чревато». «И кому же вы их везли, Дубрак?» «Некой Дрискохат». «Так», — Кинта переменился в лице, — поморщился, побледнел. «Их реализация запрещена на территории республики», — продолжил я. «Я бы попросил у вас, командор, изъять их и, если вы намереваетесь отпустить данных разумных, не возвращать им камни. Но нас тогда убьет Дрискохат», — возразил Кинта. «Действительно, это проблема. Против хаттов выступать-то еще не суразится», — пожал я плечами. «Ну, в таком случае, могу лишь порекомендовать не возвращаться в республику. Дриска использует их для какого-нибудь заказного убийства. Вполне в ее стиле», — припомнил я биографию Хатки. «Впрочем, если сообщить то, что ваш корабль был уничтожен Прогой, ее конкурентом, то и претензий к вам не будет, всего-то работать на нее до конца дней. Однако вы мне не сообщили о столь опасных свойствах, Дубрак», — заметил Траун. «Так вот что подразумевали вы, Мэрис, когда говорили, что джедаи — это те, кто хранит мир в галактике». Он вновь окинул меня взглядом. «И что же вы хотите исполнить в нашем пространстве во имя мира?» — спросил он у меня. «Или вы явились за моими гостями? Впрочем, вы заявили мне, что ваша миссия новосносопроводительная». «Новосносопроводительная?» — ошарашенно спросил я. Я говорил про разведку, про разведывательную часть. Видимо, вы неправильно заучили слово «разведка». Произносить надо «Рант-Вальере», а не «Рант-Фальере», — пояснил мне Траун ошибку. «Впрочем, ваше освоение языка моего народа вполне себе впечатляет и ложится прекрасно на вашу миссию. Направлена ли она против доминации часов? Готовится ли ваша страна к вторжению в доминацию? В противном случае, дал бы я себя так легко обнаружить и проводить сюда, командор, стал бы я с вами беседовать? Я ведь все еще при оружии мог бы пустить его в ход, если бы мои намерения относительно доминации были бы агрессивны. А нет, мои намерения совсем иного толка и никоим образом не касаются доминации часов. Более того, быть может, я бы хотел наоборот установить с вами и вашей страной дружеские, добрососедские отношения», — улыбнулся я Трауну. «Вот оно что, это в высшей степени интересно. Являетесь ли вы полномочным послом лидера республики, которую защищаете?» — спросил у меня Траун. «Нет, скорее ниже», — не стал лгать я. «Верховный канцлер не в курсе об этой миссии. Ему бы она даже была бы неинтересна». Я на секунду вообразил, что было бы, если бы Палпатин прознал про мою затею купировать атаку соединения Кинмонадрианы. Впрочем, и Траун с этим прекрасно справится. В данном контексте, затея состоит в том, чтобы не дать капать на мозг этому разумному. Однако, мне описывали вас, когда вы прибыли, как управленца высшего порядка в вашем политическом образовании. Траун посмотрел на Жоржа Кардоса. Или вас переоценили? «Суть в том, что я прибыл сюда лишь с одной целью – купировать возможный заговор против экспедиции, которая волей судьбы пройдет по вашей территории, сверхдальний перелет». Начал я раскрывать карты, и я получил сведения о том, что данной экспедицией, точнее ее уничтожением, заинтересовался один опасный разумный. «Так вы заинтересованы в ее успехе», – догадался Траун. «Однако, так как она пройдет по территории доминации часов, я просто обязан буду ее досмотреть и выяснить, куда она направляется, через сколько дней она пройдет. В этой точке она появится дней через 15», — ответил я Трауну. «И если вы хотите досмотреть экспедицию, Можете не переживать, у нас все законно. Перед тем, как высылать, я изучал законы вашей доминации. Могу вас заверить, что там нет ничего, что противоречило бы им. Так что, если вы не возражаете, я дам вам допуск на судно, дабы вы все лично заверили. Так этот проект был одобрен, озадаченно спросила Мэрис. Невероятно. Да, согласно кивнул я. Проект одобрен, но некоторые нюансы требуют моего участия. И вы собираетесь пребывать на зоне моей ответственности, магистр Джедай, отметил Траун. Увы, я не могу позволить вашему кораблю просто так находиться на территории доминации, так что, приглашаю вас стать моим гостем, на моей базе. Пока ваше гостеприимство не противоречит сути моей миссии, командор, я с радостью последую вашему предложению. Я еще не общался настолько много с Чиссами. Знаю одну, но она была воспитана вне вашего пространства, так что изучить ваш народ будет интересно. Все же джедаи, в том числе и исследователи. База, как и было описано в книге, находилась прямо в астероиде, куда реющий ястреб был заведен и довольно мастерски внутрь базы. Меня сопровождали с самого начала сразу несколько часов, в качестве охранников. Но стоит отметить, что комнату мне дали вполне пристойную, не похожую на камеру. Позвал меня Траун аккурат после ужина. Мой корабль был поставлен рядом с реющим ястребом, и командор изъявил желание на него взойти и осмотреть его, в моем присутствии. Поднявшись на мое судно, Траун увидел простенький коридор и турболифт. Итак, командор, выжидательно посмотрел я Трауна и четырех воинов из его расы. С чего бы предпочли начать? Полагаю, может лучше со склада? Хэм-эм-эм, он посмотрел в сторону барной стойки, где находился НК-47. Дроид явно готовился подать кушанье. У него вообще вшиты тайминги, когда стоит готовить и подавать еду. Радостным тоном. Хозяин, как же я ненавижу это слово, вы привели мне кожаных мешков для оптимизации. Выглядел НК даже за плитой угрожающе. Часы инстинктивно поняли это, даже несмотря на то, что НК говорил на общегалакте, который тут понимает только Траун и я. Оптимизация – это и есть искусственный помощник, про который рассказывали мои гости. Траун подошел к стойке и погладил подбородок. «Дроид, верно?» – обернулся он. «Верно», – согласно кивнул я. «Это НК-47, специалист по оптимальной коммуникации с разумными. Изначально он протокольный дроид, чья задача – переговоры. В его память закачаны все доступные языки, и база данных все еще обновляется. Кстати, Чиун он тоже знает. Вот как, перешел Траун на Чиун. Дроид, что значит оптимизация? Ты вложил какой-то странный смысл в это слово. Он может, подтвердил я. У каждого дроида есть личностная матрица, ставящая его характер и линию поведения в жесткие рамки. Это позволяет искусственному интеллекту не пойти на бунт против разумной жизни в целом. Хотя случалось всякое, нравоучительным тоном. Оптимизация, есть суть высшего процесса, кожаный мешок синего цвета. Она создана, дабы урегулировать вашу численность до нуля, но сдерживается директивами хозяина. Как же я ненавижу это слово, пояснил он на чиуне. Это не просто протокольный дроид, сказал Траун. Вы либо решили посчитать меня за глупца, либо это шутка. Ну, слегка улыбнулся я. НК-47 в свое время были известен, да и сейчас известен, как дроид-убийца. Он убивал многих, в том числе своих хозяев, когда его матрица была сломана. Он – реликт, созданный величайшим джедаем прошлого, Риваном, при этом он был создан с применением тех технологий, которые и сейчас кажутся достойными. Также я добавил ему функцию готовки. Несмотря на свой искрометный юмор и специализацию, готовит он великолепно, стоит признать. Я подошел к стойке, и НК выставил передо мной тарелку со стейком. Чтобы вы не сомневались, я взял вилку и нож и отрезал себе кусочек стейка, а после тут же съел. «Как мне говорили, у вас есть эта странная энергия, сила», – произнес Траун. «А вы не могли бы с ей помощью переживать отравления и болезни, детоксикация силы?» – согласился я. «Такая способность есть, но вы считаете, что мне надо вас травить, Траун?» – спросил я у Чисса. «Мы, джедаи, никогда не нападаем первыми, лишь отвечаем». То есть тактика превентивного удара у вас не в ходу, купировать угрозы, правильное дело, пожал я плечами. Однако суть в том, чтобы купировать угрозу правильно и ту, что действительно угрожает, а не просто нанести превентивный удар для удара. Это глупая трата ресурсов. Я подал сигнал НК, и он выставил перед Трауном тарелку. Вы не угроза, ни республике, ни нашему ордену. Вы можете ей стать, а можете не стать, но только потому, что вы можете ей стать, я вас убивать не буду. Я же не ситх какой-то». Ситх зацепился за слово Траун, все же взял вилку в руки. «Мои гости рассказывали про неких ситхов, противников джедаев. Полагаю, вы, как джедай и не самый последний, смогли бы больше рассказать про них». Он все же распробовал еду и признал ее прекрасной. «И мы продолжили осмотр корабля. Ситхи», — произнес я, — «перейди на Сайбисти». Объяснять это на Чуне было бы трудно, учитывая освоенность языка, а на Общегалакте и Траун мог бы не понять. Мы осмотрел склад, где он и его воины изучили почти каждый угол. Он долго опрашивал у меня про сейсмические заряды, а после мы поднялись на второй этаж и закончили осмотр кокпитом. Я сел в кресло пилота, Траун же сел рядом. Воины все еще были здесь. Это очень опасные и разумные. Впрочем, есть два вида ситха. Первый – это раса ситхов, она некогда проживала на планете Карибан, а второй – орден ситхов. Он возник из темных джедаев, что высадились на Карибане и поработили ту расу, приняв их имя для своего ордена. Разница в подходе и взгляде на силу, командор. Джедаи считают, что силу надо использовать не во благо самих себя, а во благо разумных. Наше призвание – служить и защищать тех, кто силой обделен. Это похоже на то, чем занимаетесь вы, кивнул я на Трауна. К слову, концепция преждевременного удара входит в дело джедаев, пусть мы можем попытаться сначала и договориться, изучить возможного врага, найти точки соприкосновения. Но если таковых не будет, я посмотрел в алые глаза часа. Будьте уверены, мы их уничтожим. Ну а ситхи, надо полагать, орден, желает подчинить разумных себе? Спросил Траун, посмотрев на ВВ-7, который как раз подключился к компьютерному терминалу для проверки состояния судна. Раз у вас различия идеологические, верно, согласился я. Сила, есть нейтральная энергия, что существует в каждом. Одаренные – это те, кто имеют достаточное количество симбиотических мидихлориан на клетку, дабы направлять эту энергию. Таковые и среди вас должны рождаться, Траун прикрыл глаза и кивнул. И суть в том, как вы используете силу. Эгоизм, гнев, властность, излишняя амбициозность. Сила лишь для себя, для своей власти и ее достижения. Ситхи могут со стороны казаться адекватными правителями. Они обычно выстраивали в истории галактики империи государства диктаторского типа. Однако, такие государства имеют показатель эффективности не самый высокий. В начале пути быть может, но вот чем дальше. И чем же вас не устраивает правление кого-то сильного и мудрого? Спросил у меня Траун. Как я понял, республика – это государство с развитыми институтами переговоров на высшем уровне. Мне рассказывали про Сенат, как и про то, что они погрязли в маленьких дрязгах и взаимных упреках, вместо того, чтобы решать проблемы. Это конкретный пример конкретно существующей на данный момент республики, парировал я. Нюанс же власти одного заключается вот в чем. Поначалу один император, диктатор и так далее, может подавать себя, как адекватная личность, слушает тех, кто ему говорит неприятные вещи, делает не то, что ему лишь выгодно, а то, что выгодно всем. Но в этом и кроется ловушка. Постепенно такие разумные скатываются в упивание собственной властью. Они перестают слушать критиков, или вовсе их запрещают. Начинают считать себя умнее и сильнее всех прочих, не имеющие равных. Стоит ли мне говорить, что происходит тогда? А ведь темная сторона силы, которую используют ситхи, все усугубляют. Вы воин, Траун, солдатческой доминации. Вы когда-нибудь участвовали в сражениях не только, как командир соединения? Чис кивнул. Тогда вы понимаете, что эмоции в битве полезны до поры до времени. Согласен, произнес Чис. Наша доктрина призывает воинов относиться ко всему расчетливо, менее эмоционально. А ситхи упиваются эмоциями, Траун, произнес я. Гнев, ненависть. Для них это источник силы, постоянный источник силы. Вот почему их государства долго не стоят с такими-то правителями. Эгоизм по схеме «все лишь для меня» и гнев, как постоянная эмоция, лишает правителя гибкости. И вследствие происходит то, что было множество раз. Негибкий правитель начинает видеть везде себе угрозы. То же самое можно сказать и о обычных диктаторах. Они никчемны в лучшем случае, потому как забылись в своей персональной власти и для ее поддержания, хоть войну начнут, хоть самые нерациональные решения примут. Но речь не о них, к ситхам. В обычаях их, убивать своих наставников, когда они станут достаточно сильными. Хмм, Траун опять потер подбородок. Убивать своих наставников, верно. Представьте, Траун, Наставник, который обучил тебя, достаточно мудр и силен. Он может принести пользу ордену и общему делу, обучить еще одного ученика. Но что же делают ситхи? Они убивают собственного наставника, в доказательство своей силы, дабы занять его место. Это ли не варварство? Это действительно может показать силу, заметил Траун. Но это явно перебор, нерационально, учитывая все сказанное вами. Действительно, наставник может обучить не одного ученика и не двух. Тем более обучивший один раз, лучше обучит второго и уж точно лучше сможет обучить третьего за счет опыта обучения. И в этом суть джедаев и ситхов, борьба за власть, приправленная идеологией, за той лишь разницей, поправил я Трауна. Влияние от нашей борьбы обычно сотрясает всю галактику, и даже вашу доминацию могло несколько раз задеть. И вот я здесь. Моя задача состоит в том, чтобы купировать возможную интригу владыки ситхов по уничтожению нашего проекта. Проекта Республики Джедаев по исследованию неизведанных регионов и поиску сведений об определенных разумных, не самых мирных, смею заверить. В Агааре? Спросил у меня Траун. Нет, покачал я головой. Те, кто именуется чужаки издалека. Юужань Вонги, заметив заинтересованный взгляд Трауна, я продолжил. Я столкнулся с ними не так давно и вполне уверен, что данная раса довольно агрессивна. Сверхдальний перелет, экспедиция, про которую я говорил, изначально в Ордене воспринималась с изрядной долей скепсиса, однако, после представленных мной сведений, было решено создать дальние базы, которые обеспечили бы нам разведданные касательно этих разумных. Владыка Ситх же, преследуя свои цели, желает уничтожить перелет. С точки зрения вашей страны, это действительно нелогично, отметил Траун. Однако он обладает влиянием настолько большим, чтобы уничтожить проект. Возможно, он действительно знает об угрозе Вонгов, прикрыл я глаза. Однако, его интересует в первую очередь выгода и власть для себя, а не Вонги. Более того, если джедаи действительно обнаружат Вонгов, проведут разведку и начнут готовиться к вторжению чужаков, он не сможет взять власть, ведь все будут поддерживать мой орден, а он... Скорее всего, Вонги вторгнутся в ближайшие лет 40, но однако он собирается за это время устроить массовую бойню в нашей части галактики, чтобы захватить власть. То есть тот, кого вы именуете владыкой ситхов, чуть нагнулся Траун, желает устроить массовую войну, учитывая то, что угроза, которую вы зовете чужаки издалека, вполне реальна. Да, в общем, в этом и есть истина о ситхах и джедаях, печально улыбнулся я. Наши бывшие собратья не видят ничего, кроме власти для себя. Они не хотят ничего, кроме власти для себя. И Вонги станут для них угрозой не сейчас, когда мы имеем некоторые данные о них, а лишь тогда, когда станут угрожать их власти. И если владыка ситх будет иметь выбор, он навсегда прекращает свои интриги против республики и джедаев, но при этом останавливается угроза со стороны тех же Вонгов, а имел контакт с ними и могу сказать, что они невероятно опасны. Или выбор 2, он продолжает интриги, даже несмотря на то, что ослабление галактики обеспечит Вонгам более выгодный плацдарм, он выберет второе, командор, и навсегда забудет о первом варианте, даже задумываться не будет. Поэтому важно, чтобы сверхдальний перелет, де юре, потерпел крушение, но де факто, продолжил свое существование. Ситх не может допустить обнаружения правды о Вонгах, ведь только он хочет стать спасителем галактики и править ею. А отражение вторжения, это же так пафосно и красиво. Все это крайне любопытно, отметил Траун. И вы хотите, чтобы я уничтожил сверхдальний перелет? Достаточно лишь сообщить, что корабли перестали выходить на связь, пояснил я ему. Касательно же соединения, посланного за ними, я собираюсь высадиться на их флагмане и найти агента ситха. Если все удастся, мы сможем идентифицировать его и устранить его пагубное влияние на галактику. Это звучит довольно интригующе, магистр джедай. Вы столько рассказывали о коварстве и эгоизме ситхов, но я полагаю, что в плане интриг, вы, быть может, и не уступаете ситхам. Интриги, суть есть политика в деле джедаев и ситхов различается в зависимости от того, во благо чье мы делаем то, что делаем. Если вас интересует, я могу дать вам материалы по ордену ситхов и джедаев, исторические справки из наших архивов. Да, можно было бы сказать, что джедаи, как те, кто победил в последний раз, написали правильную для них историю. Однако история ситхов пропитана тысячелетиями крови и насилия, в отношении невинных, в отношении даже собственных учеников, учителей и близких. Когда прибудет сверхдальний перелет, командор Траун, и когда прибудет флот перехвата, я буду вынужден покинуть вас. Если вы не захотите меня отпускать, могу вас заверить, мне придется совершить несколько актов членовредительства персоналу сей базы, и вы напрямую мне это говорите. Я говорю правду, командор Траун. Тем не менее, вы досмотрели мой груз, я даже раскрыл вам суть миссии и пообещал допуск на сверхдальний перелет. Но стоит понимать, что у меня есть свое обязательство. Мои дроны исследуют обе точки прохода сверхдальнего. Стоит им получить объективные сведения по поводу выхода кораблей в них, и мне придется вмешаться. Впрочем, до этого еще много времени есть. Может статься, что вы отпустите меня. Зависит от того, что скажет адмирал Аралани в вашем отношении, заметил Траун. Предлагаю ее дождаться. Заодно и покажете, что вы имеете в виду под словами. У меня все еще есть оружие. Глава 18. Сверхдальний перелет. 7. Миссия во тьме неизведанных регионов. 4. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Итак, резюмировала красивая синекожаяческа, которая являлась адмиралом Аралани, похоже, что чужестранцы сами к вам тянутся, командор, ее понять можно. Вот уже несколько недель на базе у Трауна обитают Мэрис, Дубрак и Жорж, три контрабандиста, которых он спас от кораблей Прогахатта. А теперь еще и я. Женщина была высокой, стройной, на ее прекрасном лице не было ни единой морщинки. Черные волосы не спадали на ее спину. Сама она держалась уверенно и жестко. И вы назвались магистром-джедаем с особой миссией, которую можно было бы трактовать как направленную против доминации чистцев. Быть может, так оно и есть, спокойно произнес я. Мы находились посреди того, что можно было бы назвать тренировочным залом. Однако подумайте, адмирал, стал бы я раскрывать суть моих трудов командору Трауну, ежели были бы у меня дурные намерения относительно вашего государства. Все, что мне нужно, это чтобы не мешали. Вы можете даже следить за мной, персонально, если так боитесь, что я несу угрозу вашему государству. Хотите, можете убить в таком случае в тот же миг. Но заверяю вас, ничего угрожающего вы не найдете. Более того, мы даже можем помочь вашей доминации. Если мы найдем понимание, джедай обеспечит вам технологии, ресурсы, разведданные с новой колонии. Нам найдется, что вам предложить. Лишь пустые слова, приблизилась адмирал. Вы говорите многообещающе, джедай, но вы тут один, на своем корабле. Да, очень странным, но один. И мы должны вам помочь. Не хотите помогать? Не мешайте, спокойно отмахнулся я. Я сделаю свое дело и уйду, и больше не вернусь сюда, спокойно произнес я. Только мои мечи верните. Я силен и без них, но все же это мое любимое оружие. Я долго делал их. Ну а что вы думаете, командор? Она обратилась к Трауну. Или, быть может, вы, Митрас Нуруэда. Она посмотрела на брата своего подчиненного. При всем уважении, адмирал, произнес Траун. Я нахожу слова магистра Лайта, он кивнул в мою сторону, крайне правдивыми. Он передал мне много данных о республике, касательно своей миссии в том числе. И если места, где он солгал и есть, то либо хорошо их замаскировал, либо он не солгал касательно своих намерений. Исходя из моих знаний, которые были у меня на тот момент, анализ всех сведений, что представил магистр, говорит об искренности его намерений. Опять же, он не стал скрываться, несмотря на те возможности, что обнаружились у его корабля. Траун посмотрел в сторону выхода. Мой корабль все еще стоял в ангаре базы, и мне пришлось раскрыть им невидимость. Командор и его брат потом часами стояли и игрались с рубильником режима невидимости. Впрочем, в отличие от детей, они тщательно изучали возможности моего корабля по становлению невидимым. Я бы искренне рекомендовал ему не мешать, если не хотите помогать. Слова правдивы, а действия? Спросил адмирал. Ладно, цыкнула она. Ваш корабль заинтересовал Аристокру из пятой семьи Чаформ Бинтрона. Он, скорее всего, вскоре вернется на базу. При всем моем уважении вашего народа и ваших традиций, я стал говорить на Чауне более уверенно, сказалось общение с носителями. Мой корабль, как и мои мечи, так и моя миссия, не предмет переговоров. Уважаемым чиссам из пятой семьи придется смириться с тем, что корабль они не получат. Если же вы воспротивитесь, я тепло улыбнулся, посмотрев на адмирала, боюсь, мне придется перейти к мерам воздействия, которые никому здесь не понравятся. Чафорн Бинтрона опасно злить, отметила Аралани. Меня еще опаснее, вздохнул я. Если он так хочет мой корабль, то пусть отправится поспать. Во сне у многих мечты сбываются. Я сам, если он так хочет, его отправлю в сон. Касательно же миссии, сверхдальний перелет, как я и сообщил командору, который точно доложил вам, уважаемый адмирал, должен официально потерпеть крушение, но по факту, продолжать свое функционирование. Его успех поможет и доминации часов узнать и противодействовать угрозе чужаков издалека заранее. Заранее, спросила Ческа, это противоречит нашей доктрине. У нас нет тактик превентивного удара, лишь защита наших территорий. В этом вы частично схожи с джедаями, затем лишь исключением, что у нас есть такие методы, правда, применяем мы их редко, но ситуация такова, что в отношении этих самых чужаков надо поступить вразрез правилам. Они опасны. Это также поможет вам, Синдик, обратился я к брату Трауна. Сотрудничество с колонией позволит укрепить отношения с иным государством. Это так, одобрительно произнес Трас. Однако это все прерогатива правящего совета. Тем не менее, я вынесу соответствующие предложения главе нашей семьи. Это все прекрасно, отметила Аралани, но почему мы проводим совещание здесь, в тренировочном зале? Она задала вопрос Трауну. Магистр Лайт обмолвился, что мы изъяли не все оружие. Изучая хроники его ордена, что передал он мне, я понял, у джедая все тело и сила, есть оружие. Я хотел бы увидеть демонстрацию, спокойно произнес он. У вас не будет мечей и иного оружия. Мои воины будут стрелять по вам в оглушающем режиме. Если вы вырубились, проиграли. Можно ли мне завладевать чужим оружием? Спросил я у Трауна. А вы считаете, что успеете? Спросила Аралани, на ее губах мелькнуло нечто похожее на улыбку. Я пожал плечами и подошел вплотную к женщине. Обняв ее, я вытянул из кобуры ее мазерный пистолет, а после совершил подсечку, при этом левой рукой ловя ее за взметнувшуюся вверх правую руку и не давая ей упасть. «Еще вопросы?» – спросил я у нее, нацелив мазер на Аралани. Женщина поджала губы. «Вопросов нет», – процедила она, я помог ей встать и вернул оружие обладательнице. «У меня один», – донеслось от Трауна. «Вы напали первым, хотя правила ордена джедаев это запрещают. Я бы сказал, не рекомендуют», – поправил я часа. «Но я сделал это, дабы показать присутствующим, что шансы завладеть вашим тренировочным оружием у меня есть. Так что убедитесь, что все ваши воины держат мазер в режиме оглушения. Если я обезоружу кого-то и решу так оглушить, а оно будет в боевом режиме, наше знакомство будет омрачено, а я буду опечален. Все же я не убивать пришел. Прошу не беспокоиться», – заверил меня Траун. «Мы используем концепцию тренировочного оружия для военно-тактических игр. Мазеры данного направления не мазеры в классическом представлении. Они нужны, чтобы оглушать. Вообще, что такое мазер? Это аналог бластера, но от часов, со своим физическим принципом. В отличие от бластеров, выстрел из мазерного оружия не прижигал рану, отчего жертва имела все шансы умереть от сильной кровопотери. Луч мазера легко проникал через броню, созданную из керамических и полимерных материалов, по большей части игнорируя ее. Кажется, металлические бронекостюмы были эффективны против таких лучей. Впрочем, не стоит забывать про то, что у них есть еще кинетическое воздействие и электрическое, которые могут сбить с ног противника, либо оглушить его. «Вы готовы?» – спросил Траун у десятерых воинов-часов, что подошли к нам. «Занимайте позиции», – он сделал отметки на планшете, и в зале поднялись препятствия и укрытия. Отряд часов тут же разбежался по местам, я же так и остался стоять посередине. Трас, Траун и адмирал Аралани отошли в сторону и подняли бронестекло. «Начать бой», — приказал Траун своим подчиненным. Те открыли огонь. Я же припомнил, где был тот, кто являлся командиром их отряда, и решил выбить его в первую секунду. Вот он, находится прямо передо мной, в метрах 20. Они разделились на три группы. Четверо воинов пошли вперед, а две тройки заходили с флангов. Классика. Командир шел по центру с еще тройкой воинов. С ним я и поменялся местами. Несколько оглушающих выстрелов попали в их же командира. Среагировали часы относительно быстро. Мужчина, что занимал с командиром одно укрытие, нацелил на меня оружие, но оно выскочило из его рук и попало ко мне. Я нанес удар ногой в живот. Еще выстрелы. Я видел каждый оглушающий заряд, так что мне не составило труда уворачиваться. Тем не менее, для обычных разумных, не умеющих применять скорость силы и сенсорику, такое казалось непостижимым. Ледяное спокойствие наполняло мой разум. Я нацелил на каждого из оставшихся воинов на центре мазера и произвел по выстрелу. Сенсорика позволила мне подловить каждого. Все еще шевелится тот, кто получил ногой в живот. На и тебе выстрел. Остались только фланговые. Те, что были на правом относительно меня фланге, решили сменить позицию и даже бросили аналог дымовой гранаты. Я телекинезом отбросил их в сторону их же коллег с противоположного фланга, а после тем же телекинезом придавил к полу бросавших, до этого их немного приподняв. Отбросив мазер, я спокойно вошел в распространяющийся дым. Обычные воины не могли почувствовать меня, разве что надели фильтрующие маски, которые мне не нужны вовсе. Я спокойно ориентировался в дыму, в пику воинам, что отчаянно вертелись в разные стороны. Подойдя к одному из них, я нанес два удара, сдобренных силой. Сила не только помогла мне улучшить физические параметры, но и перетекла в его тело, нанося неприятный урон. Мужчина вскрикнул и упал. Его товарищ тут же выстрелил в мою сторону. Второй выстрел он совершить не успел. Мгновение, и его мазер вылетает из рук, а самого его притягивает ко мне. Еще мгновение, и ему нанесены два таких же удара, и я при помощи сил развеиваю дым. Невероятно, оценила Аралани, глядя на поверженную десятку. Итак, все джедаи могут? Если все, то я попрошу Аристокруча Форм Бинтрона поумерить пыл. Слишком уж это было впечатляюще. Так и знал, что для оценки нужно было больше воинов, подметил Траун. Итак, повышенные физические характеристики, которые позволяют уворачиваться от выстрелов червиков, скорость полета учебного заряда с боевым, одна и та же, плюс умение меняться местами, телепортация, ориентирование в дыму, умение дышать в дыму без приспособлений, манипулирование объектами на расстоянии, воистину впечатляюще. Пожалуй, учитывая все то, что я успел изучить, картина ясна, магистр Лайт, вам нужно официально, чтобы проект потерпел крушение, возможно, я бы мог посодействовать вам, если отдадите сведения по чужакам издалека, которые тут тоже появлялись. Что вы будете делать, решать не вам, напомнил адмирал. Надо дождаться санкций правящего совета. Позволю себе напомнить, что действовать магистр Лайт может и без нас, заметил Траун. По его словам, на судне летят несколько джедаев. Если они вполовину так же сильны, заиметь их в качестве союзников было бы правильно. Поэтому я бы рекомендовал посодействовать магистру Лайту и его силам. И сведения по чужакам издалека и нам нужны, адмирал, напомнил Траун. Я согласна с тем, что вы сильны, в голосе Орала не чувствовалось сомнения. Участвовать в чужой авантюре, пусть даже перед тобой раскрыли карты, не совсем то, чего она бы хотела. А вот Траун видит перспективы для своего государства. Но участвовать в этом, без санкций, противоречит доктрине. Или вам напомнить, командор, что вы уже нарушили ее, когда атаковали Вагаари без приказа. То есть он уже скрутил у них проектор гравитационной тени. Полезная технология. Но все же да, я прибыл в крайне сжатые сроки. Мог бы прибыть и пораньше, чтобы сговориться с часами на высшем уровне. Но вряд ли бы меня послушали. Пока что приказ остается таким же, подвела итоги Аралани. Охраняйте свою область, командор, она направилась к выходу. И, магистр Лайт, можно вас на минутку? Позвала она у самого выхода из зала. Я подошел к женщине. Траун и Трас тем временем помогали пострадавшим от моей атаки воинам. Что-то не то, адмирал. И тут мою левую щеку обожгло от удара. Я быстро подавил болевые ощущения и посмотрел на женщину. Это вам за то нападение, ухмыльнулась Чиска. Все же, наша доктрина предусматривает отвечать ударом на удар. Она резко обернулась, отчего ее волосы мне даже в лицо попали. КХМ, кашлянул Траун. Рискну предположить, что сейчас самое время сказать, женщины, не буду рисковать, скажу лишь прямо, вы правы, Траун, впрочем, и она права, я поступил грубо, у вас тут шоколад продается, или цветы, тут военная база, а не торговый центр, позволил себе напомнить Трас, впрочем, у меня, по счастливой случайности, есть деликатес, что любит адмирал, полагаю, я могу вам его одолжить, благодарю вас, Трас, кивнул я синдику. Я поступил некрасиво, надо бы исправить мою неучтивость. В пику всем воинам армии часов, Аралани носила белую форму. Можно сказать, она носила белую форму офицерского уровня за определенное количество лет до того, как это стало мейнстримом. И честно сказать, ей эта форма шла идеально. Одежда идеально сидела, учитывая пропорции ее тела. Она сидела за тактическим голопроектором и изучала карту территории. У нее, к слову, были отмечены маршруты нападения в Агааре. Магистр Лайт, дама сразу же выключила карту и уставилась на коробку конфет, что мне дал трассы бутыль с вином, которую уже я выудил из своих запасов. Пьющий джедай, так меня прозвали. Ирония в том, что напиться мне почти невозможно. Я могу в промышленных масштабах вливать в себя крепчайший алкоголь в галактике, пассивная детоксикация силы все равно обеспечит быстрое разложение алкоголя. Впрочем, и любых ядов, газов, болезней на вирусной или бактериальной основе. Чем обязана вашему визиту? Она улыбнулась уголками губ, увидев дары, а голос наполнился едкостью. Вы очаровательны, адмирал. Я выставил яство напротив нее, и честно сказать, чувство вины снедает меня за то, как я поступил с вами. Неужели? Спросила она. Да, то был довольно интересный опыт. Знаете ли вы, магистр, что судя по данным сканеров, тот же Траун физически должен быть сильнее вас в полтора раза. А тренированные воины часов, которые регулярно участвуют в бою, и во все два, а вы их расшвыривали, как малолетних детей. Прямо уж малолетних, отмахнулся я. Так, поигрался немного. И потом, вы сами хотели увидеть, на что способны одаренные. Хотя удивительно, адмирал, я открыл бутылку вина, и она выставила бокалы для него. Также была вскрыта коробка конфет. Среди часов тоже должны быть одаренные, и вы все равно хотите увидеть, на что способен другой одаренный. Однако, как мне кажется, офицер вашего уровня допуска должен иметь самое широкое представление о способностях. Имею, заверила меня Аралани. Полагаю, что довольно много сведений. Однако у нас, смею заметить, нет подхода к тренировкам таких, как вы. Поэтому часы одаренные в основном слабые не используют силу так, как вы. Хотя я бы посмотрела на то, как один из них, обучившись по вашим методикам, сражается с вами. О, вы так хотите, чтобы меня кто-то побил. Я хочу лишь посмотреть на то, как представитель моего народа сможет составить конкуренцию вам. Она отодвинула одну из шуфлядок своего стола и выложила на него мои световые мечи. Кажется, это ваши, под мою ответственность. Вам не придется оправдываться или волноваться обо мне, заверил я женщину. Но, возвращаясь к вашим одаренным, чтобы стать таким, как я, нужно очень долго и тщательно тренироваться. Если подумать, я прикрыл глаза, то фактически я тренируюсь с самого рождения. 43 года. Алые глаза Чески удивленно расширились. Вам 43, вы слишком молодо выглядите для вашего возраста. А чего тут удивляться? Пожал я плечами. Сила помогает одаренному куда больше, чем технологии, адмирал. И еще кое-что. Дело в том, что я принадлежу к долгоживущей расе. Я поставил бокал с вином. Это уже был третий, а после потрогал свои уши. «Ушки, видите?» — с ухмылкой спросил я. «У вас оттенок кожи, цвет глаз и немного иное строение речевого аппарата, а у нас, уши, у некоторых, оттенок кожи и долголетие. Стандартный чиз живет 80 лет в среднем», — тихо произнесла Аралани. «Сколько же живут представители вашей расы?» «400 лет», — спокойно ответил. «400 стандартных лет, в каждом из которых 368 дней, и это не одаренные. Одаренные же могут жить и 1000 лет». Судя по округлившимся зрачкам, она испытывала удивление. Если подумать, то в хрониках встречались часы, что жили и до 200 лет. Это даже в какой-то степени несправедливо. Ровно в той же степени, в которой один богат, а второй беден, отметил я. Кто-то богат настолько, что даже способен обманывать смерть до поры до времени, а кто-то беден настолько, что его жизнь незначительная для кого-то, кто выше его по положению или достатку. Жизнь в целом – несправедливая штука, Аралани, обратился я к Чески по имени. С этим согласна, кивнула она, придя в себя. Все же у них слишком слабо развита разведка. Трауна, фактически троица контрабандистов, вводила в курс дел в галактике, а после – и Кинмандериана. Но теперь уже я капаю на мозги столь интересным разумным. Кто-то высокоморальный сказал бы, что я поступаю бесчестно, пользуясь незнанием и сгущая краски там, где можно было без этого обойтись. Но прибыль перевешивает затраты. Мы больше выиграем от того, что часы будут на нашей стороне. Так что ради этого можно и приукрасить что-нибудь. Потом отмолим. Ну или в учебниках напишу, что я был честный и чистый, как вода Байкала, Ну, или аналога этого озера в галактике. Уверен, мест предостаточно для красивых сравнений. Лайт, полагаю, можно без магистра, мы с вами равны с точки зрения воинских званий. А звание моего ордена имеет слишком слабое влияние тут, в доминации часов, улыбнулся я женщине. Так что, давайте по имени. Что же, она улыбнулась. Полагаю, вам бы хотелось еще поговорить о вашем задании. Как я уже сообщал вашему подчиненному, я согласен на то, чтобы сверхдальний перелет принял досмотровую команду, дабы вы убедились, что мы не несем угрозы вашему государству. Я облокотился на спинку стула. Также было бы неплохо, если бы вы помогли сымитировать нападение на корабль. Не обязательно стрелять, можно разбросать какие-нибудь обломки и так далее, чтобы было свидетельство того, что проект столкнулся с врагом. Вполне вероятно в таком случае заявить о нападении в Агааре. Мои разведчики нарисовали крайне, я слегка прищурился, неприятную картину об этих разумных. Если они сообщили вам, что эти заключают пленных в специальные капсулы и используют их как броню, могу вас заверить, вам не солгали. Однако что дальше? Командор говорил о чужаках издалека, нахмурилась Чиска. Это крайне опасные разумные, которыми вы интересуетесь. О них, согласился я, поставив бокал на стол и удивившись, что конфеты куда-то подевались. Натолкнувшись на хитрую ухмылку Чиски, даже понял куда. Я сцепил руки перед собой. Юужань Вонги, у меня есть сведения, от них самих же, что они собираются вторгнуться в галактику, в том числе с вашего направления, в ближайшие лет 40-50. Владыка Сид хочет уничтожить сверхдальний перелет, он даже может сказать, если вы с ним свяжетесь, или натолкнетесь на его агента, что это надо сделать для того, чтобы Юужань Вонги не получили данные о жителях галактики. Но уничтожить не понарошку, как я предлагаю, а по-настоящему. Но разве в его грядущих словах нет доли истины? Спросил адмирал. Она выдержала мой укоряющий взгляд. Нет, ни капли, возразил я. Он хочет уничтожить сверхдальний перелет не для того, чтобы защитить галактику, а для того, чтобы уколоть джедаев. Ему плевать на Вонгов, они ему пока не угроза. Угроза ему мой орден. Успех джедайского проекта, которым больше руководит орден, а не капитан Пак Миллу, кто бы что ни говорил, это то, что ему противно чисто по его природе ситха. Все в нашем конфликте относительно просто. Вонги станут проблемой, когда перестанут быть проблемой джедаи. Мы же немного иного толка. Мы знаем про ситха. Вполне вероятно, что в ближайшие лет 5-10 мы сможем решить его проблему. И тогда нашей задачей станет избавление от вонгов. Для чего мы и создали этот проект? Для разведки. Это наилучшее применение тех ресурсов и разумных, что летят на сверхдальнем, чем их глупая и бесполезная гибель. Так что за указ вам дал правящий совет, вы с ним связывались. Вряд ли они согласятся на сотрудничество, задумчиво произнесла адмирал. Они не согласятся, точнее сказать, правящие семьи не отойдут от доктрины. Но, я соглашусь, сцепила она руки. Точнее сказать, Траун просил меня согласиться на ваши авантюры. Или он сам вызвался поучаствовать, догадался я. Она кивнула. Командор высказал предположение, что силы того, кого вы зовете владыкой ситхов, могут показаться в первой точке сверхдальнего перелета в ближайшие дни, пояснила она. Для того, чтобы обман ваш не вскрылся, требуется уничтожить их. И я даже согласна на то, чтобы мой подчиненный поучаствовал во всем этом. Однако останки заявившихся за вашим проектом будут принадлежать доминации часов. Агент владыки ситха, на ваше усмотрение. Хмм, я прикинул список сил, что отрядил Сидиус на это предприятие. Два барышника и дроида-истребители. Я хотел за счет них пополнить парк мла на флоте Катана. Все же, тихо стыбзил и ушел, называется нашел. Но, видимо, придется пойти им навстречу, чтобы они мне подыграли. С другой стороны, а как я намереваюсь завербовать на свою сторону Трауна? Он вроде как сознательно добился своего изгнания, ведь сидящая напротив меня адмирал воспользовалась тогда своими связями, чтобы именно отмазать Трауна, а не изгнать. Но Траун видел то, что доминацию не защитить старой доктриной. Допустим, это уместно. Следующее, продолжила она гнуть линию. Я хочу, чтобы ваша новая колония делилась разведданными технологиями с доминацией часов через меня. Точнее сказать, с вами, Аралани, поправил я ее. Не стоит удивляться. Я вижу вас насквозь. Кто же я по-вашему такой? Женщина лишь улыбнулась. Вы хотели бы за счет новых технологий и разведданных поправить свою карьеру в доминации, быть может, даже войти в какую-нибудь знатную семью. Я отказалась от своей семьи, холодно произнесла женщина. Не думайте, Лайт, что зная одного политика-интригана, все являются таковыми. Моя единственная идеология – защита доминации чиссов. Я уже разгромила так называемых чужаков и тоже обеспокоена их возможным продвижением. Прошу меня простить, Аралани, повинился я, за несколько циничное суждение, если вас это задело. Я не мог знать нюансы касательно вашего текущего положения. Тем не менее, я не против поделиться разведданными технологиями. Все же общее дело делаем. А вы же могли бы помогать колонии, если что, неофициально, насколько это возможно, выдохнула женщина. Для официальной помощи нужно одобрение правящих семей. Впрочем, в будущем может все измениться. В таком случае, по рукам, спросил я, протянув ей руку. По рукам, улыбнулась женщина. Нюансы обсудим позже, на трезвую голову. Жду не дождусь. Я встал, чуть поклонился даме, оставив ей примерно на треть заполненную бутыль с вином. И, Лайт, позвала она меня у выхода. В целом мне понравилось. Быть может, мы после вашей миссии еще посидим и отдохнем. Буду рад провести время в столь прекрасной компании. Аралани, обернулся я и отдал ей честь по чешским обычаям. Всего хорошего. Глава 19. Сверхдальний перелет. 8. Миссия во тьме неизведанных регионов. 5. Визит. Граждане. У меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Похоже, что те, о ком вы говорили, прибыли в ту точку, где мы вас обнаружили, произнес Траун, вызвав меня к себе в то время, когда я предавался медитации. Чист смотрел на доклад, что пришел к нему на компьютер. Адмирал Аралани сообщил о том, что наши сенсоры засекли несколько сигнатур чужаков, что не соответствуют Вагаре и прочим, летающим по этим точкам, и приказала мне, взяв вас, выдвигаться на точку. Несколько сигнатур, повторил я фразу на чуне. Мой прогресс в изучении этого языка был ошеломляющим во многом потому, что я слушал, как общаются часы, и учился, еще и при помощи НК. Троица контрабандистов, которых я тут обнаружил, со мной уж точно не сравнится. Это интересно. Дело в том, что сверхдальний перелет – это огромный корабль-сфера, который с шести сторон облеплен дредноутами, тяжелыми крейсерами. Если принять вашу меру исчисления, то это примерно где-то 5 ваших легких крейсеров, если судить по длине. Недурно, прокомментировал Траун. Это боевые корабли, я кивнул. Но наши сенсоры сообщили о двух крупных сигнатурах, которые уж точно больше ваших дредноутов, Траун кивнул воинам, что стояли перед входом на мосте креющего ястреба. Те отдали ему воинскую честь на чешский манер, и двери открылись, впустив его вместе со мной. Скорее всего, это силы того владыки Ситха, о котором вы говорили. Вполне вероятно, именно их послал тот за вашим проектом. Да, это точно они, произнес я. И какой приказ вам отдала адмирал? Действовать предельно аккуратно. Траун перешел на общегалакт, немного неумелый и странный, но тем не менее его можно было понять. Вывести 3 крейсера и 12 истребителей, передал он приказ воинам. Нам примерно 4 часа лететь до точки. Чисто теоретически, что мы можем встретить? Спросил он, когда уселся в кресло. Красные глаза часа смотрели в этот раз в окно мостика. Исходя из той истории, что вы представили, у Ситха сейчас нет империи за спиной и серьезных вооруженных сил, однако он может нанять пиратов. Но в то же время, корабли слишком большие для пиратов. Быть может, это суда торговой федерации, предположил я. Они уже работали с Ситхами. Оккупация планеты Набу, спросил Траун. Учитывая то, что от сотрудничества с Ситхом, торговая федерация, все же, проиграла, я бы не стал на их месте работать с ним. Они бы, наверное, тоже, но, быть может, у нашего врага есть то, с помощью чего он держит во власти эту структуру. Формально они состоят в республике, но из-за того, что ситхи смогли проникнуть в правящие и финансовые элиты, увы, на данный момент у них развязаны руки. То есть ваш орден пропустил ситхов в ваши элиты, задумчиво посмотрел на меня Траун. Я бы сказал, они изменили подход, мы же немного топчемся на месте. Впрочем, даже изменив подход, ситх остается ситхом. Как бы это радикально ни звучало, но они всегда алчут лишь власти для себя. Их наследие построено на насилии и ненависти. Во многом даже бессмысленном насилии и бессмысленной ненависти. На краткой дистанции их подходы наоборот могут принести пользу, подметил Траун. Тем не менее, вы правы, мы должны думать на перспективу. Мне казалось, вы сгущаете краски и излишне идеалистичны, подобно Мэри Сфераси, однако, изучив материалы и пообщавшись с вами и адмиралом Аралани после вашей беседы с ней, я склонен с вами согласиться. Поэтому я считаю, что помогая вам, я помогу доминации. Ситху все равно на мою родину, а вот джедаи известны своим самоотверженным служением жизни. И вы это поняли, изучив хроники, которые принес я, спросил я у Трауна. По моей просьбе, адмирал выдала мне некоторые сведения о ваших орденах, что были у чистцев. Не так много, как хотелось бы, но в целом, многое сочетается с той картиной, что вы рисуете. Разве что мне показалось, что вы слишком переоцениваете разумных, но в целом, в ваших словах куда больше правды, чем в тех словах, что может мне сказать владыка Ситх, спокойно произнес Траун. Я даже понял, что в этом есть нечто большее, чем просто доминация чистцев. Точнее сказать, наше государство тысячелетиями, будто бы отколовшись от всех, существует в своем углу галактики. Но вот адмирал сообщает о чужаках. Я сам осведомлен о них. Опасности, угрожающие доминации, моей родине, на которые моя родина ответит слишком поздно. Но появляетесь вы. Вы вполне договороспособны и желаете помочь нам в том числе, не отделяя себя от нас, только потому, что мы не состоим в вашей республике. Потому как джедаи служат не силе, а жизни, ответил я Трауну. Какая разница, состоите вы в республике или нет? Вы мирная раса, с которыми можно жить в мире. С вами можно торговать, к вашей выгоде, к нашей. Посему я считаю, и многие другие джедаи тоже, что вас надлежит защищать, как и многих других. А что скажете насчет Вагаари и их варварского подхода? Задал неожиданно вопрос Траун. Вы их тоже будете защищать? Вот это очень трудный вопрос, Траун, признался я. Как нам поступать с Вагаари, с теми же Юужаньвонгами, Анзати, Занибарами и подобными расами? По-хорошему, расу можно перевоспитать. Это очень идеалистический подход, отметил Траун. Я изучал культуру Вагаари и отметил, что у них в основе культуры. Вряд ли они быстро откажутся от своих текущих идей. Нет, не так, на самом примитивном уровне, эта раса, этот народ агрессивен, жесток и воинственен. Вам придется потратить все годы вашей невероятно долгой жизни, лишь чтобы хоть что-то получить в этом контексте. Перевоспитать целую расу, не так-то просто. Уж поверьте мне, печально произнес он, доктрина моего народа, он посмотрел на снующих по мостику чистских воинов и офицеров. Ей не одна тысяча лет, и многие пытались изменить наши представления о том, как нам предстоит развиваться в галактике. Особенно мой непосредственный командир. Хоть она и ругает, порой, меня за своеволие, но она, как никто другой, понимает необходимость изменений. Кстати говоря, как прошло ваше извинение? На губах Трауна заиграла улыбка. Адмирал Аралани оценила вашу искренность. Ну, по крайней мере, не пыталась меня побить, ухмыльнулся я. Я провел время в приятной компании приятной женщины, то есть то, о чем говорил Трас, правда, прикрыл глаза Траун. Я много лет знаю адмирала, но чтоб на военной базе и она, я впервые проспорил ему. Вы ничего не проспорили, командор, уже в открытую чуть ли не смеялся я. Ничего, пока что, не было. Пока что, в удивлении изогнул брови Траун. Интересная формулировка. Вас интересует больше личная жизнь вашего командира, чем успех нашей миссии. Позволил я себе уколоть Трауна. Это довольно интересная информация и полезная. Знания лишними не бывают, особенно о таком офицере. Но к делу, анализируя всю ту информацию, я задался вопросом о том, как именно нам организовать крушение вашего проекта, разумеется, по вашему плану. Если говорить проще, я бы хотел предложить вашему ордену свои услуги, если, конечно, вы заинтересованы в них. Иными словами,